Идти по жизни вообще нелегко. Мэрилин Монро. За все время подводного пути по могучему полноводному Ителлу Сварог ни разу не поднимал перископ. Вовсе не от того, что по реке в обоих направлениях буквально сновало превеликое множество кораблей, судов и суденышек, дворянских яхт и лодок, прочих плавсредств, любое из которых могло в неведении своем заехать по перископу днищем. Просто-напросто не было нужды в перископе. Аппаратура Рагнарока позволяла и без него обойтись. Специальный экран по левую руку от главного прилежно показывал, что творится над головой, фиксировал все плавучее в радиусе 200 уардов, даже купальщиков, пару раз попадавшихся. Соответственно, другие приборы постоянно прощупывали рельеф дна, так что не было ни малейшей опасности налететь на какую-нибудь подводную скалу или, скажем, затонувший корабль. Такие тоже порой попадались. Одним словом, пока что плавание напоминало скучную прогулку. Сварогу ничего не нужно было делать. Ни отдавать указаний, ни прикасаться к чему бы то ни было на пульте. Трудами Илкона, юного компьютерного кудесника, Сварогов трофей, если можно так выразиться, ассимилировался в нынешних временах на нынешней планете. Всю прежнюю систему навигации Илкон убрал, точнее скачал для последующего изучения, а взамен заложил новую, современную, ту, что использовалась нынешними моряками-речниками. Карты звездного неба, траектория прохождения Солнца по небосводу, подробнейшие лоции для морей и рек и прочее необходимое. Обошлось, фигурально выражаясь, без насилия. Возможность подобных операций явно была заложена в главный компьютер заранее, и он нисколечко не сопротивлялся процедуре. Правда, по ее завершении принялся, раз уж такие дела, требовать и новые координаты навигационных спутников. Илкон кратенько объяснил, что отныне электронному навигатору предстоит жить и работать так, словно навигационных спутников не существует вовсе, как оно и обстояло. Человек-штурман непременно стал бы удивляться и задавать вопросы, но компьютер, как ему и полагалось по жизни, лишь принял к сведению новые правила игры, не вступая в дискуссии. Сварог отправился в рейд, называя вещи своими именами в набег, в полном одиночестве. С Рагнароком без труда мог управиться один единственный человек, так что не стоило подвергать риску кого-то еще. Неизвестно, был ли риск и что он собой представлял, но это все-таки Гаррот с его необъяснимыми погаными сюрпризами. Ну что же, Сварог уже давным-давно плыл в гарротских пределах. Он предусмотрительно держался центральной части Ителла, издревле носивший статус международных вод, хотя инициаторы помянутых поганых сюрпризов, есть такое впечатление, вряд ли стали бы, обнаружив они подлодку и решив что-нибудь против нее предпринять, соблюдать конвенцию о международных водах. Не те субъекты, как показывают наглядные примеры. Поди выясни, что там произошло в глубинах Ителла и кто в том виноват. Но пока что обходилось. Все системы активной обороны в полной боевой готовности, все датчики работают на пределе возможностей. Никто не попытался атаковать лодку каким бы то ни было образом. Ничто не свидетельствовало, что она замечена.